Глава 44. Тар. Тагаева я ждал минимум через неделю, так как Лиза сказала, что они с женой укатили на острова отдыхать. Но он приехал раньше. Когда я возвращаюсь к Лизе с вкусняшками, жена Тагаева стоит в коридоре у палаты. Я видел ее несколько раз, когда забирал груз, поэтому узнаю безоговорочно. Да и одета она так, что не остается сомнений. Строгая юбка и такая же блузка, ожерелье за несколько сотен, дорогой бренд часов, телефон последней модели и надменный взгляд, которым она меня окидывает. Напоминаю себе, что эта женщина не сделала для дочери ровным счетом ничего. Подхожу ближе и, не здороваясь, обхожу ее. Устремляюсь в палату, но она перехватывает меня за руку. «Тарас, погодите!» Останавливаюсь, поворачиваюсь. Ее рука на моем плече ощущается раскаленным железом. Сбрасываю ее. «Что?» «Лиза сейчас разговаривает с отцом. Думаю, вам лучше не входить». «Уверен, что наоборот. Особенно если брать во внимание опыт прошлого разговора». Она таращит на меня глаза. Явно не понимает, о чем я. Впрочем, ничего удивительного. Сомневаюсь, что ее поставили в известность, а даже если и так, то она все равно ничего не сделала. Решительно толкаю дверь и вхожу внутрь. Первое, что бросается в глаза, расстроенное лицо Лизы. Как только я захожу, ее глаза загораются, а вот ее отец моему появлению явно не рад. Тагаев морщит лоб, хмурится, поджимает губы. Я так-то тоже не рад его видеть, и с удовольствием бы выставил его отсюда, что и собираюсь сделать. «Это тебе», — протягиваю Лизе пакет и наклоняюсь, чтобы поцеловать. «Все в порядке?» «Относительно». «Понял, принял, сейчас решим». Разворачиваюсь к Тагаеву. «Думаю, нам стоит отойти поговорить». «Я не договорил с дочерью». Он чувствует себя хозяином положения. Только вот дело в том, что хозяином он перестал быть сразу, как ко мне попали все файлы. «Договорили», — отвечаю с нажимом и киваю на дверь. «Выходим». Все же он сдается. Кивает и идет к выходу. Уверенно, с высоко поднятой головой и ровной спиной. У кого-то через 5 минут будет напрочь испорчено настроение. Мы выходим из больницы на улицу и следуем к его машине. Страха у меня нет, потому что эта же информация передана Богдану. Он знает, что с ней делать в случае, если со мной что-то случится. «Думаю, ты немного не понимаешь», — хмыкает Тагаев, как только размещаемся на заднем сиденье. Он вальяжно раскидывает ноги в стороны и облокачивается на сиденье. Смотрит на меня надменно, ровно до тех пор, пока я не вытаскиваю из кармана флешку. «Посмотрим кино?» — спрашиваю. «Уверен, вам понравится». «И что за фильм?» «Интересный. Для вас возбуждающий, для меня мерзкий». Он все еще чувствует себя хозяином положения, пока просит у своего водителя достать ноутбук. Я же понимаю, что информация в моих руках — то, что обеспечит нам с Лизой спокойное существование. Меня это несказанно радует, но при этом тянет на то, чтобы обнародовать полученную информацию. То, что я узнал, нельзя скрывать, но и рассказывать без ведома Лизы не могу. Несмотря на тиранию отца, она все еще любит его. Он для нее опора, человек, на которого она может положиться. С ним она чувствует себя защищенной и в безопасности. Я не могу сейчас вывалить на нее эту информацию. Не могу рассказать о том, что узнал, потому что это слишком мерзко. Мне нужно ее подготовить, дождаться, пока она будет в том состоянии, когда сможет принять информацию адекватно. Пока что слишком рано, если судить по тому, что я успел увидеть в палате. Когда получаю ноутбук, вставляю флешку и запускаю первое видео. Оно с документами. Покупка недвижимости на его имя, подвального помещения, гаражей. «И что это?» — хмыкает. «Я не вижу». Я думаю, следующее видео все прояснит. Открываю. На экран не смотрю, слишком мерзко. А вот за реакцией Тагаева наблюдаю. Он ставит на паузу в середине и спрашивает. «Откуда у тебя это?» «Принесли». «Ты думал, я ничего не найду? Серьезно?» — хмыкаю. «Ты, блядь, дочь держишь под замком! Тебя это не касается!» «Теперь, когда Лиза родила мне сына, касается!» Ты, блядь, ничего решать не будешь, потому что это, я тычу в экран, статья. Серьезная, знаешь. Тебя за это посадят, и вряд ли ты долго проживешь в тюрьме. Там с такими извращенцами быстро расправляются. Тагаев впервые бледнеет. Думаю, в красках представляет, что с ним сделают заключенные. Все-таки бордель с несовершеннолетними не равно своровать пару миллионов. Ему за это пожизненное светит. Только на зоне ему и месяца не прожить. Стоит заключенному узнать, по какой статье он присел. Что ты хочешь? Хороший разговор. Мне нравится. Киваю. С этого момента ты оставляешь Лизу. Насовсем. Ты нахрен к ней даже не приближаешься. Я ее отец. Мне насрать, кто ты. Она в ужасном психологическом состоянии из-за тебя. И вряд ли ей захочется возвращаться в ту клетку, что ты ей приготовил. Да и я не позволю. Ей 19. Взрослая, совершеннолетняя девушка. Вправе решать, как ей поступать. Не считаешь? Не считаю. Зря. Стоило бы. И у девчонок, которых ты набрал в свой сраный притон, тоже мнение стоило спросить. Не думаю, что ты это сделал. Я могу грохнуть тебя прямо здесь. Скалит зубы. Можешь. Завтра это видео будет на столе у прокурора. Рискнем? Ты гарантируешь свое молчание, если я отпущу Лизу? Мне становится противно. Сидеть в его машине, разговаривать с ним и обсуждать это мерзко. Я даю тебе возможность закрыть притон и помочь девчонкам, которых ты там запер. Действуй. За ним следят. Не советую избавляться от участников. Конечно, Тагаев понимает, о чем я. Ему страшно, по-настоящему. Я же осознаю, что не смогу это скрыть. Обнародую, как только Лизе станет легче. Такой мрази, как Тагаев, нельзя оставаться на воле и ходить по земле рядом с другими людьми. Ему нельзя дышать с ними одним воздухом. Думаю, мы договорились. После этого покидаю его автомобиль и иду в больницу. Уверен, проблем с ним больше не будет.